Снежная слепота. Снежная слепота или снежная офтальмия – это ожог конъюнктивы и роговой оболочки глаза ультрафиолетовыми лучами солнца, отраженными от кристаллов снега. Особенно часто снежная слепота возникает весной, во время так называемого сияния снегов, когда отражательная способность снежного покрова возрастает. Первым признаком поражения глаз является симптом, когда человек перестает различать разности уровней поверхности. Затем появляется ощущение, что под веки попал песок. К вечеру рези в глазах становятся нестерпимыми. Глаза воспаляются, отекают веки, человек попросту слепнет. В старину офтальмию пытались лечить компрессами, спиртовой настойкой опия и даже нюхательным табаком. Полярники во время экспедиций используют 10-20% раствор альбуцида, закапывая его ежедневно по 1-2 капли в каждый глаз. Для лечения офтальмии применяют растворы 0,25% сернокислого цинка, 1% раствор проторгола. Однако в условиях экспедиции при отсутствии медикаментов самым надежным средством часто оказывается темнота. 1-2 дней пребывания без света или в темной повязке бывает достаточно для полного излечения. Чтобы облегчить боль и дискомфорт, можно использовать холодные примочки на веки. Это заболевание может повториться снова и снова, поэтому единственным надежным профилактическим средством в данном случае является ношение специальных очков светофильтров. Как это ни парадоксально, но в облачный день опасность заболеть снежной офтальмией значительно выше, чем в солнечный. Объясняется это тем, что в облачный день из-за рассеянного света все вокруг выглядит одинаково белым. Снежные глыбы не отбрасывают тени и становятся неразличимыми. При отсутствии яркого солнца глаз лишается природного защитного механизма, который призван ограничить попадание в глаза отраженного ультрафиолета. Вдобавок ко всему прочему, для того, чтобы не налететь на препятствие или не угодить в яму, приходится по максимуму напрягать зрение. Итак, лучшее средство предупреждения снежной офтальмии – это очки-светофильтры. Однако мнения специалистов о цвете стекол расходятся. Многие врачи отдают предпочтение очкам дымчатого цвета. Дымчатые очки имеют существенное преимущество. Уменьшая яркость освещения, они не изменяют восприятие окружающих предметов.